Но, увы, это было не так. Я несколько раз прошелся по ней в разные стороны, но не нашел никакой другой тропинки, которая пересекала бы эту. Собственно говоря, эта тропинка совершенно затерялась в зарослях, и я потерял ориентацию, ну и заблудился. Я блуждал около часа. Теперь я успокоился, а лес стал знакомой местностью, пусть даже я и не знал, куда идти, в какую сторону. Он казался мне теперь только волшебным, но не угрожающим. Я слышал музыку, а может, мне просто показалось, что я ее слышал. Она была на самом пороге слышимости. Прелестная, чарующая музыка. Сперва я подумал, что я неподалеку от хлипкого шорка. Но музыка была совершенно не похожа на ту, которую мне когда-либо доводилось слышать. С этой музыкой словно пел нежный женский голос. Эта женщина, как мне показалось, призывала меня. Я уселся на пень и потер из виски. Нет, не надо поддаваться старым штампам. Никакие сирены не зовут меня из скал. Вернее, никакие дриады не зовут меня из деревьев. Что такое со мной было? Я был словно пьяный. Я и был пьяный. Господи, но с чего? Я не знал. Разумеется, не с пива. Это все было много часов назад. Мое похмелье совершенно прошло. Я чувствовал себя физически просто замечательно. Ну, только немного блели ребра и спина, там, где я катился. Я посмотрел на небо. Я сидел на краю просеки на пологом холме. Посреди просеки было что-то вроде муравейника, куча мха и папоротников. Выглядела она очень красиво. Я посмотрел выше. Небо было усеяно миллионами звезд. Потом движение внизу, замечено краем глаза, заставило меня переключить внимание. Нечто на двух ногах, бледный силуэт в лунном свете, выскочило на поляну, крутнулось вокруг холмика мха и снова исчезло. Все произошло настолько быстро, что я не смог даже разглядеть это существо. Оно не издало ни звука. Я покачал головой и пожал плечами. Потом встал, подошел к магической кучке мха. Снова посмотрел на небо, звезды. Неважно, куда бы ты ни приехал в галактике, звезды всегда кажутся одинаковыми. Я подумал над этим, глубокая мысль. Потом потер лоб. Все-таки я еще был пьян. Что-то летело на фоне звезд. Метеорит? Нет, это что-то поднималось вверх. Да, странный угол взлета. Не может быть. Что-то взорвалось, расцветая звездными взрывами красного, белого и голубого. И я сразу же слетел с тех высот, на которых парил. Странный сон, в котором я пребывал, исчез. Сигнальная ракета Сэма, и он был близко. Я рванул с просеки, словно лень, бросился в гущу деревьев. Пологий склон превратился в крутой спуск, на дне которого была дорога, проложена дровосеками. Я вытащил фонарик, зажег его и побежал влево. Я шел домой. Труся вдоль дороги, я подумал о том ночном звере, который гонялся за мной. И теперь меня поразила полная невероятность этого происшествия. Разве ночные охотники не охотятся за своей добычей молча и бесшумно? А то существо там, на тропинке, оно же шумело, как черт. Он с восторгом объявлял свои кровожадные намерения всей округе. Ну, может быть, у него просто такой стиль? И все же в этом не было ни малейшего смысла. Была, конечно, отдаленная вероятность, что я все это вообразил, но я не мог заставить себя отнестись к происшествию подобным образом. И потом, что означает слово «вообразил»? Что у меня, были галлюцинации? Нет, такой привычки у меня нет. В происшедшем не было никакого смысла, независимо от того, с какой точки зрения на это смотреть. Я минут пять мчался, не разбирая дороги, потом увидел передние фары, которые выехали из-за поворота на дороге. И я услышал знакомое постанывание мотора Сэма и бросился навстречу, помахивая фонариком. Шон Фитцгор схватил мою руку и втянул меня в машину. «Чего, маленько прогуляться пошел?» — сказал он. «Да, замечательный для прогулки вечерок». Он хлопнул по спине меня так, что синяк был мне обеспечен. Джон поднялся с сиденья стрелка и заключил меня в свои объятия. Причем его тощие руки больше всего напоминали бобовые плети. «Джейк, слава богу!» «Мы были в той хижине», — сказал Роланд. «Ты давно убежал?» Я плюхнулся на водительское сиденье, покачивая головой. «Да, по-моему, целые века назад». «Не знаю, наверное, часа три». «А что происходит? Что творилось?» «Сперва», — вставил Сэм, — «расскажи, что случилось с тобой». Вкратце я изложил события. Шон серьезно кивнул. «Я же знал, что Мур затевает что-то дьявольское. Я так понял, что ему нужен был ты, но Дарла и Винни...» «Вот черт!» Я мрачно посмотрел на всех присутствующих. «Друг Шона, Лайем!» Его правый глаз немного заплыл. «Как это получилось? Когда?» Я оглянулся по сторонам. «Погодите, а где Карл, Лори?» Я сел попрямее. «И Сьюзен? Где Сьюзен?» «На них напали», — сказал Лайем. «Но мы это видели, и похоже, что теперь они в порядке». А он ухмылился. «Была тут такая потасовка». «Маленькая Лори замечательно себя вела», — сказал Мишон. «И почти отгрызла палец одному гаду». «Вот тогда они и поймали Винни, как мне кажется», — сказал Джон. «Где они?» — спросил я. «С друзьями», — ответил Шон. «Сьюзи хотела поехать с нами, но мы ее убедили этого не делать». «А она совершенно всмятку», — сказал Рон. «Сьюзен не часто пьет, но если уж это случается...» «Ну, ты и сам показал себя на всех парах и заправился по всем параметрам под завязку», — прокомментировал я. «Я вполне могу справиться с огромной дозой выпивки», — ответил он сухо, но слегка позеленел. «А как насчет Дарлы?» — спросил я. «Да мы не знаем», — ответил Джон. «Она пошла наверх, но, вероятно, зайти в туалет. Когда я сам пошел наверх, ее нигде не было, и мы с тех пор ее не видели». «Замечательно. Есть идеи?» — спросил я Шона. Потом я обяг в кресле и еще раз посмотрел на всех. «Но она может быть в любом месте. Мы, наконец, догадались, где может быть ты, потому что я заметил, как на тебя смотрел Джофф Брандон еще раньше вечером. Мы отправились на ферму Джоффа, что заняло изрядно много времени, а потом я вспомнил, как видел жирного Тимми МакЭлроя, который там тоже ошивался в баре. Вот надо же было так случиться, что я не вспомнил раньше». «А ты к тому времени давным-давно ушел», — сказал Лайон. «А она может быть везде, где угодно, Джейк. У Мура в его банде полно ребят. А Винни? Скорее всего, они станут держать Дарлу и Винни вместе», — рискнул выдвинуть гипотезу Шон. «И, несомненно, они хотели, чтобы тебя с ними не было, ну, по совершенно очевидным причинам. Ты хорошо себя показал, Джек, мальчик мой». «Ну, совсем не так хорошо, как мог», — сказал я. «Я повел себя вопреки своим лучшим инстинктам». «Ладно, нам всем придется взять на себя часть вины», — сказал смущенно Лайем. «Ведь это ты притащили меня через всю эту глупость с Буджумом. Это всегда считалось веселым занятием, но он безнадежно пожал плечами». «Да это вовсе не ваша вина», — сказал я. «Но давайте не тратить время на выяснение того, кто тут больше виноват». «Ага, давайте лучше действовать», — вставил Сэм. «Давайте поколотим кого-нибудь до посинения, лучше всего немедленно. Любой, кто попадется, сгодится для этой цели». «Не думаешь ли ты, что это несколько поспешное решение?» — спросил Джон. Роланд нахмурился. «Ну, мы уже заявили в местную полицию». «Да», — сказал Джон, издав издевательски вежливо покашливание. «Они сказали, что будут расследовать». Лайем вставил. «Я не стал бы доверять им настолько даже, насколько я могу плюнуть против ветра». «Правильно», — согласился Сэм. «Поэтому нанесем-ка мы визит мистеру Муру и выбьем из него столько дерьма, что он просто вынужден будет отдать Дарлу и Винни». «Мне кажется, что это лучший способ действия», — заметил Шон. «Наверное, у тебя есть какие-то предположения относительно того, где могут спрятать Дарлу и Винни?» — настаивал Джон. «Ну, какие-то догадки у меня, конечно, есть, но можно гоняться по ложному следу по лесу всю ночь и никого не найти». Джон откинулся на сиденье и прикусил губу. «А есть ли шанс, что они до сих пор в гостинице?» — спросил я. Лайем пожал плечами. «Мы обыскали столько комнат, сколько могли». «А гостиница совсем не кажется такой большой», — заметил Сэм. «Ну ладно, давайте все равно поедем туда». Я повернулся к приборам управления. «Мне хочется поговорить с Муром». «Ну, довольно поздно уже», — сказал Роланд. «Неужели он будет там?» «А он всегда там», — сказал ему Шон. И я завел мотор.